Эдвард, кажется, заметил, что мои мысли бродят где-то далеко, и не пытался меня отвлечь от них. А может, и пытался, но я даже не заметила этого. В конце концов, мы приехали ко мне домой. Эдвард посадил меня на диван и сам сел рядом. Я уставилась в окно, в серую дымку дождя. Куда исчезла моя решимость? Почему я вдруг запаниковала? Ведь я знала, что срок приближается. Почему же я испугалась, когда он наступил? Не знаю, как долго Эдвард молча ждал, не мешая мне смотреть в окно. Темнота уже сгущалась, когда он все-таки не выдержал. Обхватил мое лицо холодными ладонями и поглядел в глаза. «Может, все же расскажешь, о чем думаешь, пока я с ума не сошел?» Что ему сказать? Что струсила? Я постаралась найти слова. «У тебя губы побелели. Ну же, говори!» Я шумно выдохнула. «Интересно, как долго я сидела, затаив дыхание?» «Сегодняшнее число стало для меня неожиданностью», — прошептала я. «Вот и все». Эдвард ждал. На лице беспокойство и недоверие. Я попыталась объяснить. «Не знаю толком, что мне делать. Как сказать Чарли? Что сказать? Как?» Я не могла продолжить. «Так это не из-за вечеринки?» Я нахмурилась. «Нет, но спасибо, что ты про нее напомнил». Эдвард внимательно вглядывался мне в лицо. Шум дождя стал громче. «Ты не готова», — прошептал он. «Готова», — не задумываясь, соврала я по привычке. Эдвард не поверил, и тогда я сказала правду. «Должна быть готова». «Ты никому ничего не должна». В моем взгляде наверняка заметен был страх, когда я перечислила вслух причины. «Виктория, Джейн, Кай, кто бы ни приходил ко мне в комнату, вот именно поэтому следует подождать. Эдвард, это глупо». Он крепче сжал мое лицо ладонями и медленно заговорил. «Белла, ни у кого из нас не было выбора. Ты же видела, к чему это привело, особенно для Розали. Мы все отчаянно пытались смириться с тем, над чем были невластны. Я не позволю, чтобы это случилось с тобой. У тебя будет выбор». «Свой выбор я уже сделала». «Ты не должна решаться только потому, что над тобой нависла смертельная опасность. Мы разберемся со всеми проблемами, и я о тебе позабочусь», — клятвенно пообещал Эдвард. «Когда мы с этим справимся, и ничто не будет тебе угрожать, ты сможешь принять решение и присоединиться ко мне, если все еще захочешь. Только не из страха. Я не позволю тебя принуждать». «Карлайл обещал?» — пробормотала я, вредничая по привычке. «После выпускного». «Не раньше, чем ты будешь готова», — уверенно заявил Эдвард. «И уж наверняка не тогда, когда ты чувствуешь себя в опасности». Я промолчала. Сил не было спорить. Сейчас моя решимость куда-то испарилась. «Ну вот», — Эдвард поцеловал меня в лоб, — «и волноваться не о чем». Я неуверенно рассмеялась. «Разве что о неотвратимости судьбы. Доверься мне. Я тебе верю». Он все еще не сводил глаз с моего лица в ожидании, когда я успокоюсь. «Можно кое-что у тебя спросить? Все, что угодно». Я не решилась. Прикусила губу и задала не тот вопрос, который хотела. «Что я собираюсь подарить Элис по поводу окончания школы?» Эдвард хихикнул. «Похоже, ты хочешь подарить нам обоим билеты на концерт». «Точно!» — с облегчением воскликнула я. В Такоме будет концерт».